Я стоял во дворе, не зная, кому адресуется этот жест. Дверь открылась, и в щель просунулась та же голова. «Сюда, милостивый пан Григор», — произнесла голова. «Здесь убивают несчастные жертвы». Не скажу, чтобы после такого утешительного сообщения мне очень уж захотелось войти в дом. Но старуха спустилась на нижнюю ступеньку крыльца и протянула мне над лужей руку. «Я давно ожидала вас, мужественный избавитель. Дело в том, что мой раб Ригор оказался душителем наподобие синей бороды. Вы помните, мы читали с вами про Жиля синюю бороду. Такой галантный кавалер. Я простила бы Ригору все, если бы он убивал так же галантно, но он холоп. Что поделаешь?» Я пошел за нею. В передней, прямо на полу, лежал полушубок. Рядом с ним седло. На стенке висела плеть и несколько заскорузлых лисьих шкур. Кроме того, стоял трехногий табурет и лежал на боку портрет какого-то мужчины, грязный, порванный наискось. А в комнате был такой кавардак, будто 400 лет назад тут помещался филиал Грюнвальдской битвы. И с тех времен здесь ни пыль не сметали, ни стекол не мыли. Кособокий стол с ножками в виде античных гермов, возле него кресло, похожее на ветеранов войны, безногих и едва дышащих, шкаф у стены накренился и грозил упасть на первого, кто к нему подойдет. Возле двери на полу большой бюст Вольтера, очень смахивающего на хозяйку. Он кокетливо поглядывал на меня из-под тряпки, которая вместо лавров венчала его голову. В одном углу приткнулась заляпанная чем-то очень похожим на птичий помет трюмо. Верхняя его половина была к тому же покрыта плотным слоем пыли, зато нижнюю тщательно протерли. Осколки посуды, корки хлеба, рыбьи кости валялись повсюду. Все это было, как в гнезде зимородка, дно которого выслано рыбьей чешуей. И сама хозяйка напоминала зимородка, эту мрачную и странную птицу, которая любит одиночество. Она обернулась ко мне, и я снова увидел ее лицо с нависшим над самым подбородком носом и огромными зубами. «Рыцарь! Почему бы вам не вытереть пыль с верхней половины трюмо? Я хотела бы видеть себя во весь рост, во всей красе». Я в нерешительности переминался с ноги на ногу, не зная, как выполнить ее просьбу. Она вдруг сказала: «А вы очень похожи на моего покойного мужа. Ух, какой это был человек! Он живым вознесся на небо. Первый из людей после Ильи Пророка, а Роман живым попал в преисподнюю. Это все злой гений, Яновской округи, дикая охота короля Стаха. Со дня смерти моего мужа я перестала убирать в доме в знак траура. Правда, красиво и так романтично». Она кокетливо улыбнулась и начала строить глазки по неписанным правилам пансионов благородных девиц. Глазки на собеседника, потом в сторону, с легким наклоном головы, снова на собеседника, верхний угол зала и в землю. Это была злая пародия на человеческие чувства, все равно, как если бы обезьяна начала неожиданно исполнять песню Офелии в английском оригинале. «Здесь красиво, только страшно, ой, как страшно!» Она вдруг бросилась от меня на пол и зарылась головой в кучу какого-то грязного тряпья. «Прочь, прочь отсюда! Вы король Стах!» Женщина билась в истерике, громко кричала. Я с ужасом подумал, что, возможно, такая судьба ждет всех людей округи, если непонятный страх будет и дальше черным крылом висеть над этой землей. Я стоял в растерянности, когда чья-то рука легла мне на плечо, и грубый мужской голос сказал: «Зачем вы здесь? Разве не видите, что она немного не в себе, чудная?» Мужик пошел в прихожую, принес оттуда продырявленный портрет и поставил на стол. На портрете был изображен пожилой господин во фраке и с Владимиром в петлице. Потом вытащил женщину из тряпья, усадил перед портретом. «Пани Кулыша, это не король Стах, нет, это явился пан фельдмаршал поглядеть на известную здешнюю красавицу, а король Стах вот тут, на портрете, он мертв и никого не может убить». Женщина посмотрела на портрет, умолкла. Мужчина достал из-за пазухи кусок хлеба, черного как земля. Старуха радостно рассмеялась. Она начала отщипывать хлеб и класть его в рот, не сводя глаз с портрета. «Король Стах, муженек ты мой, что воротишь свое лицо?» Она то царапала портрет, то радостно что-то шептала ему и все ела хлеб. Я получил возможность рассмотреть неизвестного. Он был лет 30, в крестьянской свитке и в поршнях, кожаных полесских лаптях. Высокий, хорошо сложенный, с могучей выпуклой грудью, немного сгорбленной, когда сидел спиной и загорелой шеей. Длинные усы делали лицо суровым и жестковатым. Это впечатление усиливали еще две морщинки меж бровей и широко поставленные жгучие глаза. Белая магерка была низко надвинута на лоб. Чем-то вольным, лесным веяло от него. «Вы, наверное, Рыгор, сторож Кульши?» «Да», — ответил он с иронией, — «а вы, видимо, гость пани Яновской. Слыхал о такой птице. Хорошо поете. И вы всегда так с нею?» Я кивнул на старуху, сосредоточенно плевавшую на портрет. «Всегда. Вот уже 2 года, как она такая. А почему вы не отвезете ее в уезд, лечить? Жалко, когда была здорова, то гости ездили, а теперь ни одна собака-шляхта. Поночки наши, туды их. И трудно приходится». «Да нет, коли я на охоте, то Зося приглядывает за нею. Да она не часто шалеет и ничего не требует, только хлеба богато ест, а больше ничего не хочет». Он вытащил из кармана яблоко и протянул старухе. «Возьми, уважаемая пани». «Не хочу», — ответила та, уписывая хлеб. «Всюду отрава, только хлеб чистый, божий». «Бачите», — сказал Рыгор мрачно, — «силком раз в день кормим горячим. Иногда пальцем не покусает, когда даем еду. Так ухватит. А неплохая была пани, да хоть бы и плохая. Не можно оставлять Божью душу». И он улыбнулся такой виноватой детской улыбкой, что я удивился. «А чего это она?» Испугалась после смерти Романа. «Все они живут в ожидании, и, скажу вам, большинству так и треба. Мудровали над нашим братом. Ну, а Яновская? На Яновскую грех казать, добрая баба, ее жалко.